Борьба у подернутого серой пеленой окна в малой гостиной. Но, скорее всего, Карла проявит покорность судьбе, ведь грехопадение, которое она сама давно предчувствовала, покажется ей неизбежным, он не узнает об этом никогда. И несмотря на этот трагический в жизни Карлы полдень, и на то, что эти постыдные, гнусные свидания будут повторяться, жизнь семьи в силу привычки и стремления соблюсти приличие внешне ни в чем не изменится. Еще одной недомолвкой, еще одной ложью больше, вот и вся разница. Но, может быть, однажды тайные мерзости, подобно червям, выползающим из гниющего трупа, вдруг вылезут наружу в момент ссоры двух эгоистов, и здание лжи рухнет. Они внезапно предстанут друг перед другом голыми, и это будет конец, подлинный конец всему. Микеле показалось, что он задыхается. Он остановился и, прямо глядя перед собой невидящими глазами, уставился на витрину магазина. Теперь он добрался до самого края бездны. Больше уж нечего продавать. Ни невинность Карлы, ни его любовь к Лизе, ни отчаянную решимость совершить гнусность. Ему нечего больше вручить Лео в обмен на деньги. После всех этих фантастических картин, таких же мрачных, как и пропасть, в которую катилась его жизнь, у него пересохло во рту. Он испытывал глубочайшее опустошение. Ему хотелось кричать, плакать. Он чувствовал себя смертельно усталым, растерянным, точно в самом деле несколько минут назад оставил Карлу в доме Лео, и сейчас там, за закрытыми дверьми, свершается надругательство над его сестрой. Она сопротивляется, пытается оттолкнуть Лео, обращается в бегство. Лео настигает ее и обнимает. И в непроглядно черном небе его мрачных фантазий молнией сверкнуло видение. В мгновенной смене цветов и форм, бессильно повисшие руки, обнаженная грудь, стыдливо прикрытые глаза, ногое тело Карлы и склонившееся над ним тело Лео. Он испытывал такое отвращение и одновременно жалость к себе, такую тяжесть от всей этой грязи, что ему невольно захотелось умыться чистой водой, будто в сумеречные тайные уголки его души могли ворваться потоки свежей воды, журчащие в траве ручьи, белые бурливые каскады, низвергающиеся со скал, холодные пенистые горные реки, несущиеся по мелким камням, сбегающие весной, стающих снежных гор потоки, которые потаенными, извилистыми путями спускаются в долины. Все самые прозрачные источники земли, казалось, не могли утолить жажду его истрадавшегося и иссохшего сердца. Он пошел дальше. Теперь он понял, что слова, к счастью, это лишь бредовые помыслы, не очистят его. По душевному смятению, по горечи во рту, он понимал, что пережил эти фантасмагории наяву. Больше он не сможет смотреть на Карлу глазами брата, забыть, что он вообразил ее такой, какими обычно представляют себе пропащих женщин. Поздно возвращаться к успокоительным картинам, подлость в мыслях, ничем не лучше подлости содеянной. И он понял, что станет с ним, если он не сумеет побороть свои равнодушие. Одинокий, без желаний, без любви, он, чтобы спастись, должен либо принять устоявшиеся жизненные принципы, либо навсегда выйти из игры. Но тогда он должен возненавидеть Лео и полюбить Лизу, испытывать отвращение и сострадание к матери и нежность к Карле. Увы, все эти чувства были ему незнакомы. А может быть, ему следует уйти из дому и искать близких ему по духу людей? Искать такие места, где точно в земном раю все, и слова, и жесты, и чувства нерасторжимо связаны с породившей их реальностью. Этот рай искренности и правды, во всяком случае так ему показалось, он увидел однажды 2 года назад, когда проститутка, которую он встретил на улице и привел в гостиничный номер, вдруг залилась.